Глава 12. «А чему ты удивляешься? Этого следовало ожидать», — сказал Лёшка после того, как я поделился с ним последней новостью насчет идеи Бориса Алексеевича пригласить меня в Арканум. «Я так и знал, что рано или поздно компонент должен был это сделать. Кто, если не ты, в конце концов? Ты же талант все-таки. Ты обо мне слишком высокого мнения», — сказал я, припомнив слова преподавателя насчет моих способностей. «Щекин сказал, что я просто ленивая свинья». «Прям так?» — удивленно спросил он. «Ну, не дословно, конечно, но общий смысл был примерно такой». «Не парься, ты же знаешь компонента. Это вполне в его стиле», — успокоил меня Нарышкин. «К тому же это не мешает тебе быть талантливой ленивой свиньей». «Спасибо, утешил». «Обращайся», — хохотнул княжич и хлопнул меня по плечу. «Я всегда готов прийти на помощь лучшему другу». Тем временем мы с ним пришли к школьному озеру, где, несмотря на поздний час, сегодня собралось на удивление много людей. Оно и понятно. Это место было одним из любимых для учеников Китежа, которые за время каникул успели по нему соскучиться. Борис сегодня пользовался особым вниманием. Особенно усердствовали первокурсники, которые облепили его со всех сторон. Конструкт сидел прямо на траве недалеко от озера, а ученики мучили его вопросами и лазили по нему, как муравьи. «Ну да, мне бы тоже было интересно пообщаться с Борисом на их месте. Шутка ли, настоящий конструкт?» Видя все это, мы не стали отвлекать его от глубокомысленной беседы с учениками. Достаточно того, что вся школа смотрела, как он нес наши чемоданы. Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Очень скоро интерес к Борису спадет, и можно будет спокойно с ним общаться. Бродяга стоял неподалеку и, в отличие от конструкта, не пользовался особым вниманием. Рядом с ним не было ни одного человека, что оказалось очень кстати. Наша любимая беседка была занята какой-то влюбленной парочкой, так что мы с Нарышкиным с удовольствием расположились под дубом, который радостно зажмел ветками, приветствуя нас. Вообще-то время было уже позднее, и для прогулки не очень подходило, но час-полтора в нашем распоряжении еще было. Уроки ведь пока учить не нужно. Можно будет потом еще в столовку заскочить, чтобы выпить по чашке чая и слопать какой-нибудь вкусный коржик на ночь глядя. Для нас с княжичем это стало уже своего рода традицией. «Ты чего без Насти?» — спросил я. «В прошлом году вы первую неделю после каникул друг с другом не расставались, из беседки не вылезали». «Ну, а в этом, видишь, без беседки», — нахмурился Нарышкин, отыскал на земле маленький камешек и бросил его в сторону озера. «Она почему-то решила, что сразу после окончания Китежа мы с ней должны будем расписаться». «После окончания? Так это же только через 2 года. Какой смысл об этом сейчас разговаривать?» «Да хоть через 4, — проворчал Лёшка и бросил в озеро еще один камешек. «Терпеть не могу такие разговоры. Такое ощущение, что девчонки ни о чем больше не думают». Мы немного помолчали, слушая, как конструкт о чем-то рассказывал своим поклонникам. «Бам-бам-барам, бродяга-бдам». «Вы что, поссорились?» — спросил я у него, глядя в сторону Бориса. «Так, немного», — пожал он плечами. «Просто сказал, что пока не хочу об этом слышать. А она губы надула. Ничего страшного, до завтра пройдет». «Я думаю, тебе точно переживать не стоит», — успокоил я его. «За тобой половина Китежа убивается. Только щелкни пальцами, как выстроится очередь из девчонок, желающих с тобой встречаться». «Брось, Макс», — отмахнулся он. «Большая часть из них таскается за мной только из-за титула. Ты думаешь, я этого не понимаю? Обычное дело, и винить их за это нет никакого смысла. Любой род будет стремиться поднять свой статус за счет выгодного брака. А я, как говорит мой отец, отличный кандидат для этого. Вот они и увиваются». «Ну да, наверное», — кивнул я. «Так-то мы с тобой оба не красавцы, если верить тому, что нам говорят наши волшебные зеркала». «Угу, это точно», — улыбнулся он. «И одеваемся, как полные уроды. Ладно, это все такое. Когда у тебя первая встреча с компонентом в его аркануме?» «Завтра вечером после уроков». «Расскажешь, как оно там?» — попросил он. «Я хоть с эликсирами не очень хорошо управляюсь, но все равно интересно». «Договорились. А ты мне про магию крови пока расскажи. У нас сегодня по ней первый урок был. Кстати, ты видел нового учителя? Золотов Елисей Родионович его зовут». «Ага», — кивнул он. «Забавный тип. В костюме с отливом, весь в золоте». «Точно. Я думаю, что терличи все немного с приветом», — сказал я. «Но преподает он интересно. Крысу при нас сжег, прикинь. А перед этим ее острой спицей проткнул, чтобы кровь из нее взять». «Прикольно», — хмыкнул княжич. «Мы в прошлом году только через месяц после начала занятий к первым практическим заданиям перешли. Вообще-то ты не того человека для консультации выбрал. Я ведь по магии крови не самый большой специалист. Там формулы заклинаний вообще дурацкие какие-то. Мне они практически не даются. Столько всяких линий бестолковых. Толку будет больше, если ты сам учебник прочтешь. Ну или к кому-нибудь из багровых классов обратишься». «Я никого, кроме Цветкова, из багровых классов не знаю», — сказал я, быстренько перебрав в памяти всех знакомых учеников. «А к ней я обращаться точно не буду. Она со мной сделает то же самое, что Золотов с крысой сегодня на уроке». «Почему не знаешь? А Аркаша Рахманинов?» — напомнил мне Нарышкин. «Тот, с которым ты на турнире в финале дрался. Он нормальный парень, между прочим. Так что, думаю, тебе не откажет. Тем более, что у него один из самых высоких ученических рейтингов в его классе. Глупости городить не будет». «О, точно! Он же тоже из багрового класса и твой однокурсник, кстати», — припомнил я. «Спасибо, что подсказал. С ним можно побеседовать». «Ну да. Почти выпускник. Уж точно побольше меня про магию крови знает». На том мы и закончили наш разговор. У Лёшки разговаривать особого настроения не было, а все мои мысли были поглощены сегодняшней беседой с Борисом Алексеевичем. Из головы не выходили его упреки насчет моего отношения к алхимии. Самое хреновое, что, по большому счету, он был прав. «Я так не думаю», — решил успокоить меня Дориан. «Во всяком случае, ты не тратил своего времени зря. Разве кто-то еще в этой школе может похвастать такими же способностями, как у тебя? Всему свой момент, вот что я тебе скажу». Я с радостью уцепился за эту мысль и вскоре успокоился, решив, что с этого момента буду уделять еще и дополнительное время алхимии. Да у меня и выхода другого нет. Если уж Щекин взялся за дело, то расслабиться он мне не даст. Насыщенный выдался денек, но как-то легко и быстро он пролетел. Так что, лишь оказавшись в своей комнате с недоеденным коржиком из столовки, я почувствовал, как сильно устал. Проверил кондиционер и рухнул на кровать, намереваясь немного отдохнуть перед тем, как пойду в ванную и отправлюсь спать. Но, видимо, лишь только я считал, что на сегодня с меня хватит. Все остальные решили, что сейчас самое время, чтобы со мной пообщаться. Не хватало только, чтобы еще Люцифер подключился к этому телефонному движению. Однако мне повезло. Судя по богатырскому храпу, который раздавался из его шкатулки, демоненок спал мертвецким сном, в отличие от меня. Для начала мне позвонила Лазарева, которая решила поинтересоваться, как у меня прошел день, и заодно поделиться еще двумя компонентами, которые мне необходимо для нее достать. Даже их названий было достаточно, чтобы понять, достать их будет непросто. И я не знал, что такие штуки вообще существуют. Эхо-камень и лунное семя. Впервые слышу подобные названия. Если, конечно, она меня вообще не разыгрывает. От Лазаревой всего можно ожидать. «Темников, это мне нужно или тебе?» Начала возмущаться Полина, когда я стал сомневаться в реальности существования всех этих компонентов. «Я, между прочим, тоже много чего не знаю из того, что вы со своим дедом в эликсиры кладете. Однако не говорю тебе, что ты прикалываешься, когда их называешь». «Ладно, не обижайся. У меня сегодня денёк напряженный выдался», — пожаловался я. «А тут ты еще новые задачки подкидываешь. С завтрашнего дня займусь изучением вопроса, где все это добро нужно искать». «Можешь не терять времени. Я уже с Островской сегодня разговаривала по этому поводу. Подойдешь к ней завтра, и она даст тебе книгу «Техномагия в вопросах и ответах». Там все найдешь. «Спасибо, конечно», — ответил я и на всякий случай уточнил. «Надеюсь, ты не сказала ничего такого ей? Виктория Артемовна не дура. По одним компонентам может догадаться, что именно мне нужно. Как-то не хочется, чтобы в Китеже начали думать, будто я душелов. У меня и без того репутация сомнительная». «Темников, за кого ты меня принимаешь?» — с вызовом спросила Лазарева. «Не глупее Островской буду. Просто сказала ей, что ты в последнее время увлекся артефакторикой и сам стесняешься к ней подойти и попросить книгу. В школьной библиотеке тебе такую раньше 5-го курса не выдадут. Вика девушка доверчивая, любит помогать всяким увлекающимся личностям». «Угу. А если она спросит, зачем мне книга?» — на всякий случай спросил я. «Что я ей скажу?» «Скажешь, что интересуешься кристаллизацией заклинаний. Там про это много написано, а в школьной программе 3 строчки», — ответила она. «Так что не переживай, все будет нормально». «Тогда спасибо», — поблагодарил я Полину, обрадовавшись тому, что не придется торчать в библиотеке или интернете, чтобы все это найти. Лазарева мне в этом не могла помочь. Она знала, как применять компоненты, а вот их поиск и сбор — это совсем другой профиль. «Вот так бы сразу», — сменила она гнев на милость. «А то я ему звоню, чтобы обрадовать, а он мне еще что-то выговаривает, неблагодарный». «Я же сказал, не обижайся». «Хорошо, не буду», — пообещала она. «Кстати, драконью сталь можешь не искать, я сама ее куплю, потом деньги отдашь». «Ого, вот это солидно. Значит, можно сказать, что один компонент у нас уже есть», — довольно сказал я. «Главное начать, а там уже легче будет. Прими мою благодарность, Лазарева». «Нужна мне твоя благодарность, как ежу футболка», — хмыкнула она. «С тебя пицца в воскресенье. Нет, даже 2». «А вторая за что?» «За вредность», — усмехнулась Полина. «Треплешь мне нервы на ночь глядя. А мне еще, между прочим, 2 артефакта нужно до утра зарядить. Ладно, сладких снов, Темников. Не забудь завтра к Островской подойти». «Спасибо», — сказал я на прощание. Но она к этому времени уже отключилась. Я хотел положить телефон на стол, и в этот момент он зазвонил снова. Теперь это была уже мама, которая решила пожелать мне спокойной ночи. Сказала, что специально так поздно звонит, чтобы я уж точно успел закончить все свои дела, а днем не беспокоила, так как не хотела отвлекать. Как обычно, она мне пожелала успехов в учебе и всякое такое, а в самом конце разговора сказала, чтобы я ждал их с отцом на родительский день. Они только что с ним это решили. Теперь, по крайней мере, понятно, почему она мне позвонила так поздно. Просто хотела поделиться со мной своей радостью, вот и все. Отец мог и не согласиться, от него всего можно ожидать. Он хоть и стал в последнее время как-то мягче, все равно небольшое напряжение между нами чувствовалось, так что это был для него непростой шаг. Да и с дедом ему нужно было встретиться. Зная характер отца, я был уверен, что одной их встречи и многолетний конфликт не решить. Здесь побольше времени нужно будет. Так что мне было приятно слышать мамины слова. Шаг за шагом постепенно превращаемся в полноценную семью. Я сказал на прощание, что буду рад их видеть, и мы пожелали друг другу спокойной ночи. Надо ли говорить, что едва я отключился, как он зазвонил вновь? На этот раз звонила Софья. Надо же, всего несколько дней назад я уговаривал ее купить телефон, а сейчас уже начинаю понемногу жалеть об этом. Тем более с ее привычкой ложиться за полночь. «Максим, привет!» — радостно сказала она. И мне пришлось немного отодвинуть телефон от уха. Она, конечно, не орала в трубку, как лакримоза, но все равно говорила гораздо громче, чем следовало. «Привет, Темникова!» — поприветствовал я ее. «Как дела? Привыкаешь к новой фамилии потихоньку?» «Еще пока не очень. Все время забываю об этом и часто не откликаюсь, когда меня по фамилии называют. Но понемногу привыкаю», — ответила она. «Ничего, неделька-другая, и все будет нормально». «А где это ты была, что тебя по фамилии называли?» — удивился я. «Как это? Полдня в волшебном базаре с твоим дедушкой была. А после обеда у меня 2 урока было. Ты не забыл, что я вроде как тоже учиться начала?» «Ну и как? Нравится?» — спросил я, чувствуя, что девушку распирает от желания рассказать мне об этом. «Очень. Просто классно. У меня сегодня была история одаренных родов Российской империи. И Геральдика, представляешь?» «Еще бы», — с тоской в голосе ответил я. «Кстати, я до сих пор понять не могу, почему тебе история не нравится. Так интересно узнать, как оно все разворачивалось. Я многие фамилии раньше слышала, а теперь оказывается, что кое-кого уже нет на этом свете, а некоторые, наоборот, взлетели под самые небеса». «Ну вот поэтому тебе, наверное, интересно, что ты раньше их знала. Лично мне как-то все равно, кто там куда улетел. Скукачище же». Насколько мне было известно, обучение Вороновой было возложено на Орлова. И он очень правильно сделал, что выбрал именно эти предметы для старта. Хоть мне они и не нравились, но я ведь и без того некоторых знаю. Кто и что из себя представляет в общих чертах. Если, конечно, о самых известных фамилиях говорить. Все-таки не в вакууме жил все это время. А вот для Софьи это будет очень полезно. Все-таки голова у Ивана Федоровича хорошо соображает. Сложно было придумать лучшее решение, тем более, что ей нравится. «Тебе нужно с Нарышкиным на эту тему побеседовать», — посоветовал я ей. «Он в этих родословных, как рыба в воде». «Я знаю, мы с ним уже беседовали». «Когда это?» — спросил я и уселся на кровати. «Мы же с ним только недавно разошлись. Он сказал, что спать будет, а сам тебе начал наяривать. Вот же чара!» «Успокойся, он мне не сейчас звонил», — усмехнулась Софья. «Вечером, когда тебя ждал. Тебя там вроде бы на уроках задержали». «Было дело», — проворчал я. «Кстати, что здесь такого? Чего ты разозлился?» «С чего ты взяла, что я разозлился?» Я постарался спросить как можно равнодушнее. «Ничего я не разозлился, просто подумал. Сказал, что спать идет, а сам с тобой разговаривал». «А, понятно тогда». Мне показалось, или в ее голосе почувствовалась ирония. «Ну, если не разозлился, рассказывай, как у тебя сегодня день прошел? Кондиционер в новой комнате нормальный, или опять будешь от жары мучиться?» Слово за слово, я и сам не заметил, как мы проговорили с ней почти до часа ночи. Началось все с кондиционера, затем дело перешло к магии крови, а закончилось все Щекиным и его идеей пригласить меня в Арканум. Рассказывать о том, что, кроме всего прочего, он меня еще и читал, как маленького ребенка, я Софье не стал. Решил, что это совсем ни к чему. К этому моменту, когда я, наконец, выкупался в горячей ванной и забрался в постель, часы уже показывали половину второго ночи. Мне оставалось спать всего несколько часов. Я уже представлял, как завтра мне будет хотеться спать. Обычно, когда у меня случались такие вот ночи, я любил поспать немного после уроков. Но вот завтра это у меня не получится. В 6 часов вечера меня ждал Борис Алексеевич, и туда желательно не опаздывать. Мало ли что ему в голову взбредет. Может, еще и выгонит. Не думаю, что такие предложения делают 2 раза. Я закрыл глаза, и в этот момент услышал знакомые звуки, от которых я тут же их раскрыл снова. Щелк. Клац! Щелк! Клац! Эти звуки явно доносились из нашего школьного коридора и с каждой секундой становились все громче и громче. Вскоре к ним добавился и хриплый голос Черткова. По-моему, он ругался, хотя я был не уверен. Интересно, что моему наставнику здесь понадобилось среди ночи? «Спорим на поджопник, что скоро ты об этом узнаешь?» — спросил у меня Дорин.